Я знал, что выгляжу не очень хорошо. Костюм был далеко не новый, и руки не блистали чистотой, ведь я был простым механиком по сборке радиоприемников и мало соответствовал столь изысканной обстановке. «Зачем ты пришел сюда?» — требовательно спросила она. «Я пришел осмотреть комнату, где будет стоять радиола, Хильда. Не смотри на меня так, ведь я люблю тебя». Затем я замолчал, с удивлением глядя на нее. «Но что ты здесь делаешь? Ты его секретарь?» «Нет, я его жена». У меня было такое ощущение, будто в сердце мне воткнули нож. «Ты жена Фуллера?» — крикнул я. «Ты вышла замуж за этого старого сморчка? Ты? Я не верю в это!» «Я жена Генри Фуллера», — ответила она холодно. «Сейчас ты для меня никто. Пожалуйста, запомни это. Никто». Я замер на месте, не веря своим ушам. «Понятно», — сказал я. «Прими мои поздравления, Хильда. Что ж, теперь ты богата». «Если ты думаешь, что сможешь меня шантажировать, — прошипела она, — то вряд ли тебе это удастся. Только попробуй, и ты увидишь, что получится». «Шантажировать? О чем ты? Я тебя люблю. Неужели ты это не поняла?» «Это по твоей вине на меня свалилось обвинение в убийстве, и я едва не угодила в газовую камеру». В глазах Хильды вспыхнул злобный огонек. «Я тебе этого никогда не прощу. Убирайся». «Но твой муж попросил, чтобы я снял размеры помещения, где будет стоять радиола», — запротестовал я. «Плевать на моего мужа. Убирайся. Я не хочу тебя видеть. Убирайся и никогда не попадайся мне на глаза». «Окей». Я был совершенно подавлен. «Я не буду надоедать тебе, Хильда. Я ухожу. Но я рад, что ты обрела то, к чему стремилась. Желаю тебе счастья». Она повернулась и ушла в дальний конец холла, где принялась демонстративно перелистывать какой-то журнал. Слуга проводил меня до двери. Я не помнил, как оказался в лифте. 3 недели спустя из газет я узнал о смерти Генри Фуллера. Он упал с террасы своего пентхауса и сломал себе шею. Было проведено тщательное расследование этого инцидента. Не знаю, что меня привлекло, но когда началось слушание дела, я был в числе зрителей. Маленький зал, где проходило слушание, был переполнен. Я нашел место в последнем ряду. Едва я уселся, как вздрогнул от удивления. Знаменитый Мэддокс из компании National Fidelity сидел слева от меня. На губах его заиграла сардоническая усмешка, и он кивнул мне. «Я как раз случайно оказался в Нью-Йорке», — пояснил он, видя мое удивление. «А такой спектакль я никак не мог пропустить. Что ж, история повторяется, не так ли? Она учится, и учится быстро. Бедный старый дурак не был застрахован, так что ей нечего беспокоиться». Прежде чем я понял, на что он намекает, в зал вошла Хильда в сопровождении Георга Маклина. Хильда была во всем черном и казалась прекрасной, как никогда, несмотря на восковую бледность лица. В руке она держала носовой платок. Маклин подвел ее к креслу. Он выглядел очень внимательным. Коронер тоже очень вежливо обращался к ней. Из изложения фактов стало ясно, что в тот день в пентхаусе Фуллера был большой прием, и все сильно напились. Фуллер весь вечер пил виски и шампанское и был изрядно навеселе, так что с трудом держался на ногах. Было жарко, и многие гости вышли на террасу, чтобы после плотного ужина подышать свежим воздухом. С террасы ведет лестница в 30 ступенек на нижнюю террасу. Большинство из гостей спустились по ней, чтобы лучше рассмотреть огни города. Фуллер и Хильда задержались наверху. Внезапно Фуллер пошатнулся и упал. Хильда пыталась схватить его за руку, но было слишком поздно. Когда к нему подбежали, он был мертв. Меддокс шепнул мне на ухо. Вот и ей привалило наследство в 4 миллиона долларов. Расправиться с бедным старым пьяницей, подобным Фуллеру, было для нее детской игрой. Не было ни малейшего сомнения в том, что ее оправдают. Все приглашенные дружно утверждали, что это был несчастный случай. Коронер проявил такт и не стал уточнять степень опьянения Фуллера. Он заявил, что Фуллер почувствовал головокружение и потерял равновесие. Он засвидетельствовал соболезнование безутешной вдове, и на том судебное разбирательство было закончено. Хильда первой покинула зал. Она даже не взглянула в мою сторону. Она вытирала глаза платочком, а Маклин услужливо поддерживал ее под ручку. «Прекрасно, прекрасно!» — заявил Меддокс. «Кто сказал, что нельзя безнаказанно убивать ближних своих? Но, во всяком случае, ей никогда не удастся получить и цента от моей компании». Он попрощался со мной и, спустившись по ступенькам, подозвал такси. Когда я вышел наружу, Хильда и Маклин как раз садились в роскошный, кремовый с голубым кадиллак. У Хильды было печальное, усталое лицо, и она что-то говорила Маклину. Тот наклонился вперед, слушая ее слова с тем вниманием, с каким преуспевающие адвокаты внимает словам клиента с состоянием в 4 миллиона долларов. Когда я возвращался в магазин, неизвестно по какой причине, я вдруг вспомнил слова покойного Делани, когда он разговаривал со мной много недель назад. «Вы знаете, что представляет собой моя жена? А я скажу вам. Она помешалась на деньгах. Все ее мысли связаны только с деньгами». Я остановился, глядя в пространство. Разве не она отравила Делани? Разве не она столкнула Фуллера с лестницей? Разве Меддокс не прав в отношении ее? Затем я вспомнил нежную кожу ее тела, которое сжимал в объятиях, ее фиалковые глаза, ее совершенную красоту. «Нет», — сказал я себе, — «она не могла совершить эти страшные преступления, отравить Делани и убить Фуллера. Я любил ее. Разве я мог думать плохо о женщине, которую любил, люблю и буду любить до конца своих дней?» Конец книги. Читал Сергей Ларионов.